21. Есть две новости», — заявил Вадим после того, как они приветственно чмокнули друг друга в щеку и уселись за столик кафе. «Понятно», — солидарно кивнула головой Марина. «Хорошая и плохая. Мне выбрать, с которой начинать?» «Не совсем так. Выбирать ты можешь, только из двух хороших». «Вот как! Приятно слышать. Тогда в любой последовательности, на твой вкус». «Новость первая. Мне продлили командировку, вплоть до выяснения причин вчерашней трагедии». «Это здорово!» Марина непроизвольно заулыбалась и даже изобразила ладошками аплодисменты. «Как тебе удалось убедить начальство?» «Мой шеф когда-то работал с Артемом и даже дружил с ним. Он боится, что дело могут замять. Но главное, он сильно заинтересовался моим рассказом про девушку». «Считает, что здесь может быть нечто весьма любопытное или сенсационное. Либо какая-то любовная история, либо нечто еще более пикантное». «Например, русалки», — тяжело вздохнула Марина. «Тут трагедия, а вы опять со своими сказками». «Ты не права», — решительно возразил Вадим. «Это могут быть две разные истории, а может быть и одна. Артем ведь работал по этой же теме, если ты помнишь». «Знаешь, что-то мне не верится во всю эту нечисть», — кисло заметила Марина. «И полиция в нее не поверит. Установят, что за девушка, поймут, зачем она оказалась в тот момент на пляже. Выяснят, что у них с Тараном был роман, они отправились купаться и случайно утонули. Или их убили злоумышленники. Вот и все. А всякие там сирены, ундины и прочая нежить — это вне компетенции органов правопорядка». «Зришь в корень». Почему-то обрадовался Вадим. «Скорее всего, так и будет. Это и есть вторая хорошая новость». «Что же в ней для тебя хорошего? Ведь, по-твоему, причиной гибели Тарана стали потусторонние силы». «Хорошего в ней то, что полиция, объявив произошедшее несчастным случаем, не будет мешать мне заниматься расследованием. Хуже, если обнаружатся признаки насильственной смерти. Тогда придется бегать со следствием на перегонки». «Я уже участвовал в подобных состязаниях. Чаще всего они заканчиваются не в нашу пользу. Тягаться с профессионалами сыска – дело практически обреченное, но лишь при одном условии, если они действительно хотят докопаться до истины. А почему ты решил, что дело обязательно прикроют?» «Такие дела – головная боль и сплошные неприятности. Столичная знаменитость, дело на слуху, общественность взбудоражена, слишком хлопотно и тревожно, привлекает ненужное внимание высшего руководства к повседневным делам, а они, мягко говоря, не очень. К тому же могут прислать проверяющих или московских специалистов. Они начнут тут заводить свои порядки. В общем, никому это, по большому счету, не нужно. Если бы преступление было налицо, застрелили или зарезали, то, конечно, было бы следствие по всей форме, никуда не денешься. А так вполне сойдет за несчастный случай, ведь никаких признаков насильственной смерти». «Но вдруг они уже что-то нашли? Результатов экспертизы ты тоже не знаешь. Можешь и вообще не узнать. Есть тайна следствия, они не обязаны перед тобой отчитываться, хоть бы ты трижды был из газеты». «Девушка, никогда не читайте на ночь детективы!» Ласково улыбнулся ей Вадим. «И не смотрите сериалы!» «Почему это?» Забавно сморщила носик Марина. «Я люблю сериалы!» Боротынский сделал строгое лицо и голосом зануды лектора произнес. «Оттуда в общественное сознание проникает дикая или совершенно фантастическая информация. Ты хочешь сказать, что можешь быть в курсе всех следственных действий?» «А мне не надо быть в курсе следственных действий. Меня интересуют результаты этих действий, то бишь добытые факты и установленные мотивы. И как ты собираешься получать такую информацию?» «У меня, как у любого порядочного или непорядочного журналиста, пишущего на скандальные и криминальные темы, есть свои источники в силовых структурах. Кроме того, главный редактор нашей газеты – близкий родственник очень-очень большого полицейского чина. Конечно, чаще всего мы ему помогаем, публикуя интересную для него информацию, но иногда и он снисходит до того, чтобы чуток подтолкнуть наши собственные расследования». «Хорошо», – тряхнула копной белокурых волос Марина. Допустим, помогут тебе доброжелатели. Вот ты узнаешь, что следствие хотят прекратить, так как это несчастный случай. Ты сам что можешь сделать? Какие у тебя возможности заняться профессиональным расследованием? Или тоже родственник главного редактора поможет? Нет, тут мне никто помогать не будет. Вадим стал абсолютно серьезен. Более того, если у меня начнутся проблемы, то родная газета спокойно отойдет в сторонку. В общем, такие вещи делают под личную ответственность. Сурово! Сурово, согласился Боротынский, но это правило игры. Так надо ли в нее играть? Может, оставить кесарю Кесарева? Кому положено, пусть занимается раскрытием преступлений, а ты пиши статьи. Рад бы, но, боюсь, ничего не выйдет. Говорю тебе, у меня есть все основания считать, что дело объявят несчастным случаем и закроют. Может быть, оно и так. Только я хочу лично в этом убедиться. Пока же картинка не складывается. Но согласись, что здесь больше эмоций, настаивала Марина, которая совсем неожиданно забеспокоилась. Не случилось бы что-нибудь и с Вадимом, если он впутается в эту историю. Какая-то чешуя, которая, может быть, налипла на несчастную блондинку, пока она была в воде. Твои уверения, что Артем не купался, будучи под хмельком. Ну а вдруг он единственный раз нарушил свое золотое правило? И это вот так плохо закончилось. Ты допускаешь такое? Допускаю. Но есть еще одна вещь, которая мне не дает покоя. Что ты имеешь в виду? Вадим задумался, прежде чем ответить. Потом сказал. Помнишь, Артем намекал, что у него здесь дело появилось? Да, что-то такое было. Он так странно сказал, дельце открылось. За что люблю женщин, так это за их исключительную память на всякие мелочи. Взгляды, знаки, словечки. Мерси. Могу еще чем-то облегчить расследование? Ну, прости. Ладно, рассказывай дальше. Так вот. Артем сказал, что задержаться в Солнечноводске ему пришлось потому, что дельце открылось. И добавил, что если раскрутит его, свою поездку сюда оправдает. Думаю, тут имелись в виду затраченные деньги. «Точно!» – вскрикнула Марина. «Я вспомнила. Ты еще спросил, мол, что такое, а он ответил этой вашей любимой дурацкой фразой, без комментариев. И добавил, летел за сенсацией, а привезу скандал». «Именно! Молодец! Я вчера целый вечер сидел в номере и пытался припомнить мельчайшие подробности наших последних встреч и разговоров. Что-то меня беспокоило, какая-то брошенная им фраза, только я никак не мог вспомнить». Вадим глотнул кофе, задумчиво посмотрел на блистающую поверхность озера, затем вновь обратился к Марине. «Скажи, а тебе больше ничего не запомнилось из его слов?» «Наверное, это все. Я же не знала, что надо вслушиваться. Ой, кажется, еще одно». «Да, говори», — встрепенулся Боротынский. «Боюсь оказаться неточной. Просто у меня есть такая особенность. Я плохо реагирую на всякую нецензурщину и жаргонные словечки. Это меня иногда просто бесит. Так вот, Артем еще употребил такой оборот. Мне обломится или похожий». «В десятку!» — обрадованно вскрикнул Вадим. «Я точно вспомнил. Он сказал, оправдаю поездку, а может, еще что-то обломится. Тебе это о чем-то говорит?» «Только об одном. Скорее всего, у Темы здесь образовался финансовый интерес. Если бы ты его получше знала, ты бы поняла. Он был славный мужик, но очень жадный до денег». «Мне кажется, ты все усложняешь», — возразила Марина. «Если уж ты начал припоминать все, о чем Таран говорил в тот вечер, то вспомни более интересную деталь». Я тогда еще подумала, что это у вас уже шуточки такие, тематические. «У нас с Артемом?» – удивился Вадим. «У вас всех, кто сюда приехал за сенсацией, живой русалкой». «Поясни, я что-то не пойму». «Любовь с русалкой – это круто? Ну, вспомнил?» «Марина, ты гений! Да, я тебя поцелую! Ну, хотя бы по-братски!» «Вот по-братски точно не надо!» – не отказала себе в удовольствии пококетничать Марина. «Так ты вспомнил?» «Теперь я тоже стал припоминать. Вроде вопрос шутливый, но как интересно он его сформулировал». «Круто, вообще очень значительное, глубокомысленное и многозначное определение чего угодно. Не издевайся, тут может быть». «Ключ к разгадке всего дела», — улыбнулась Марина. «Как знать. Мы тогда еще посмеялись вместе». посмеялись. Но помнишь, что ты ему ответил?» «Приблизительно что-то в том смысле, что достоверных данных нет». «И еще в том смысле, что для людей это ничем хорошим не заканчивалось, живых свидетелей не оставалось. Видишь, какая у меня память?» «Исключительная. Но ты сама понимаешь, что твоя исключительная память лишь укрепила мое желание начать собственное расследование». «Каким же это образом?» «Русалки! Снова на горизонте русалки!» Марина протянула руку вперед и коснулась загорелого Вадимова лба. «Дай измерю температуру. По-моему, ты уже бредишь. Снова начнешь охоту на русалок? И главное, зачем?» «Есть одна идея. Но сначала нам с тобой надо кое-что выяснить». Марина напряглась. Если Вадим именно сейчас собирается с ней объясняться, то время он выбрал крайне неудачное. Она стала лихорадочно сочинять текст своего ответа, который, с одной стороны, должен немного отрезвить Боротынского, но с другой – не лишить его надежды продолжить этот разговор в будущем. «Марина, помнишь, я сказал, что расследование я провожу вроде как бы с одобрения своего начальства, но под личную ответственность, и помогать в случае чего мне никто не будет?» «Да, помню», – быстро сказала Марина, тревожно ожидая, что последует дальше. «Дело действительно странное. Куда заведет расследование, непонятно. И мне очень нужен кто-то, на кого можно опереться. Мне рассчитывать на твою помощь в экстренных случаях? Разумеется, подвергать тебя хоть малейшему риску я не стану. Что от тебя может потребоваться? Позвонить, передать информацию и так далее. Даже просто посидеть и вместе обсудить ситуацию. Ты согласна? Да или нет?» Поняв, что опасность миновала и объяснение в любви сегодня не последует, Марина легко и радостно улыбнулась. «Конечно, да. Неужели ты во мне сомневался?»